Угостила их кофе, потом побежала на кухню, чтобы прочитать, что дальше делать. Там написано «Не забыть подать кофе». Снова подала. Сидят, разговаривают. Манюня спохватилась, вдруг забыла что-нибудь. Побежала на кухню читать памятку. Там написано «Не забыть подать кофе». Подала. Когда старушки вышли, одна спрашивает другую, «Почему это Манюня не подала нам кофе?» На что вторая ей, «А разве мы были у Манюни?» Подходят супруги к клетке, где сидит горилла. Вдруг горилла просовывает сквозь прутья лапу, хватает женщину и затаскивает к себе в клетку. Женщина начинает кричать, «Вася, Вася!» «Что, Вася?» Теперь ты ему объясни, что ты устала, что у тебя голова болит, что ты стирала. В отдаленный горный район в местную школу приехала комиссия. Посетив занятия и осмотрев школу, комиссия вышла на школьный двор посмотреть, как дети отдыхают на переменах. От того, что они там увидели, у них волосы встали дыбом. Они побежали в кабинет директора и закричали с порога, «У вас на школьном дворе гуляет ослик! Дети подходят к нему сзади, они с ним такое делают, это ужасно!» Директор строго поднял бровь. «Ослик был белый или черный?» «Белый», — растерялась комиссия. «Белый — это детский». Едут в одном купе евреи и грузин. Еврей с нижней полки стонет. «А, это жара, колеса, я больше не могу, я умираю!» Грузин с верхней полки, «Слушай, дорогой, у всех жара, колеса, помолчи, дорогой!» Еврей не унимается, ноет и ноет. Через некоторое время он затих, грузину стало скучно. Решил посмотреть, что делает еврей, свесился с верхней полки. Смотрит, а тот умер. Удивленный грузин, «А-а-а, ты в этом смысле?» Целый час муж роется во всех карманах, а потом удрученно говорит жене, «Не могу найти свой бумажник, а там много денег, попробуй ты поискать». «А в брюках ты смотрел?» «Да». «А в плаще?» «Смотрел». «А во внутренних карманах?» «Нет». «Почему?» «Если и там нет, у меня будет инфаркт». На даче лягушачий хор орет так, что невозможно разговаривать. В воду летят камни, но через минуту продолжается то же самое. Подходит хозяин одной из дач, министр внутренних дел, берет небольшой камешек и кидает. Наступает полная тишина. «Как же это вы так сразу прекратили?» — спрашивают дачники. «А я дирижеру по темечку». На стройку пришли на работу молодые специалисты. Прораб им говорит, «Ребята, завтра у вас будет у нас комиссия. Чтобы не случилось, делайте вид, что так и надо». На следующий день ходит комиссия по стройке, и вдруг одна из стен с шумом обваливается. Один из молодых строителей смотрит на часы и говорит, «Ишь ты, 10:35, точно по графику». Петька с Щипаевым пошли в разведку, и долго их нет. Потом конный разъезд увидел, как что-то непонятное плывет по Уралу. Через некоторое время к берегу подплыл на большой балалайке Петька и обессиленно лег на берегу. Казаки спрашивают Петьку, что это такое? Петька, это контрабас. Мы с Василием Ивановичем у белых джаз-банду разгромили. А где Василий Иванович? А по дну рояль толкает. Я считаю, что Ивановы просто чокнутые. Представь себе, они купили ковер и теперь заставляют всех гостей снимать обувь. Но ведь в этом нет ничего удивительного. Не скажи. Ковер-то висит на стене. Пошел охотник в лес охотиться на волков, а свою собаку волкодава оставил дома. Пока он бродил по лесу, собака отвязалась, начала искать хозяина, по следу догнала его, подбежала сзади и на радостях положила ему лапу.